вскоре собрались и теснились монахи, стараясь увидать вблизи чудовище в человеческом образе, которое было еще кровожаднее отцов инквизиции. Они, выпуча глаза, глядели на бледного цыгана, у которого глаза зловеще блистали, а волосы в беспорядке висели по лбу и щекам. Отцо в своей затаенной ярости и с искривленным от страдания лицом представлял такое зрелище, от которого с содроганием можно было сделать вывод, что он в самом деле вампир. Его цыганский наряд был разорван и превращен в лохмотья грубыми руками фамильяров. Его лицо и руки были расцарапаны до крови, черные длинные волосы были всклокочены, и из-под них зловеще блистали его блуждающие глаза. Ни слова не вырвалось из его бледных губ. Что ему было кричать? В чем уверять? Или не поспорит ли с противником в 10 раз превосходящим его силой? Потому-то цыган Отцо, все перенося, спокойно стоял на монастырском дворе, и только его блестящие глаза блуждали направо и налево, без звука, без жалоб он все переносил. Неужели Отцо был виноват? Вдруг ужасно дрогнуло его лицо, полузакрытое волосами. Черный палач Санта-Мадре приближался к колоннаде, прилегающей к монастырю. «Вот какую редкую птицу вы подцепили!» — прошептал он, обращаясь к Жозе и фамильярам, и бросил им черное сукно и петлю. Фамильяры обвили ею голову Отцу, который в эту минуту испустил страшный вопль, но затем он не испустил ни одного звука. Отвратительные шпионы чуть не задушили его. Они тащили его в подвальное отделение Санта-Мадре, в которое Муттаро бросил свою новую жертву. Жозе торжествующим взглядом следил за удаляющимся цыганом, а потом поспешно удалился из монастыря, чтобы донести графине Генуэзской о происшедшем. Великие инквизиторы с удовольствием слушали, хотя ни один мускул не пошевелился на их лицах, что вампира поймали их шпионы и лазутчики. Они очень хорошо осознавали, что через это приобрели новую силу. В награду за эту услугу они приняли Жозе в монастырское братство. Благодарный и усердный Жозе указал им дворец цыгана на улице Гренада. Расходы на его процесс были покрыты продажей этой драгоценной собственности, которая была конфискована монахами. Вскоре после этого ожидания двора и страны не осуществились, так как королева родила мертвого ребенка, что, впрочем, заранее знали в Санта-Мадре. Влияние отцов все более увеличивалось, так что Нарваец был сменен, и они назначили главой министерств и правления браво Мурильо, с которым мы уже встречались при дворе. Проходили месяцы. Цыган Отцо томился в подземельях, так как отцы все откладывали его допрос и приговор, может быть, боясь явиться с этим вампиром в неблагоприятную им минуту, а может быть от того, что великие инквизиторы были слишком заняты советами и делами. Все, что совершилось во дворце, было заранее решено и предписано ими. Таким образом, наступило 4 декабря 1851 года, в которое королева отослала в заточение Олоцагу. В этот же день явился в Санта-Мадре усталый и запыленный монах, передавший великим инквизиторам чрезвычайно важное известие. В Париже уже 3 дня сражались на баррикадах, как гласило донесение. Президент Наполеон возвел себя в императоры французов и заставил удивленный народ провозгласить себя им посредством штыков тайно концентрированного войска в самом Париже и его окрестностях.